Глава 21. Интриги. Странный обман. Привилегия. «Повсюду эти летописцы», — с явной досадой произнес Ксафин. «Они появились у нас в этом месяце. Противиться их прибытию на флотилию дальше было невозможно. Эти крысы шастают по флагману Хороса вот уже 2 года. Можешь себе это представить?» Аргелтал равнодушно пожал плечами. Три поэта читали свои стихи блаженной леди, за что Кирена была им очень благодарна. А я получил прекрасный пикт «De Profundis», сделанный одним из летописцев в первый же день. У меня сердце чуть не остановилось, когда я увидел, как величественно выглядит со стороны наш корабль. «Твой характер становится мягче, брат», — усмехнулся Ксафин. Воины вдвоем удалились в молитвенную комнату Ксафина. По мнению Аргелтала, имевшую довольно нескромный вид, магистр ордена предпочитал спартанскую обстановку и минимум отвлекающих деталей, а личное помещение, предназначенное для размышлений капеллана, было украшено множеством знамен и старинных молитвенных свитков, разбросанных на столе и по полу. Основная часть знамен посвящалась победам, одержанным совместно с другими легионами. И пока они разговаривали, Ксафин добавил к этой выставке еще один стяг. На нем изображался металлический череп железных воинов, окруженный рунами. Некоторые руны своими очертаниями напоминали созвездия Колхиды. Аргелтал внимательно оглядел каждую из них. «А это что?» Символы кругов железных воинов. В отличие от сынов Хоруса, они не называют их ложами. Аргелтал щелкнул зажимом и с легким свистом сжатого воздуха снял шлем. В разукрашенной комнате Ксафина, как обычно, пахло сухими травами и старым ладаном. «Ты отсутствовал дольше, чем предполагалось», — сказал он. «Возникли проблемы? Стоящее дело требует усилий». Аргелтал размял пальцы, сжимая и разжимая кулаки. Они болели. Болели уже не первый день. «Ты не ответил на мой вопрос». «Проблем не было», — сказал Ксафин. «Я задержался, поскольку счел это целесообразным. Их круги многочисленны, охватывают подавляющее большинство воинов легиона. Но момент был критическим». Аргелтал приподнял бровь, сам того не сознавая. Он по привычке копировал вопросительную мимику Кирены. «Вот как!» «Мало Корта в то время занимался другими воинскими кругами, и я посетил несколько церемоний. Когда он говорил, в воздухе явно пахло серой. Еще там был Варвалос. Они оба присоединились к Железным Воинам после долгого пребывания в Легионе Пожирателей Миров». Ксафин вздохнул с удовлетворением, о котором свидетельствовал и яркий блеск его глаз. «Паутина раскинута широко, брат. Заговор Ларгара опутывает даже звезды. По последним подсчетам, в различных флотилиях сейчас работают около 200 наших капелланов. Эрип останется рядом с воителем. Можешь себе это представить?» Сам Хорус прислушивается к словам Эриба. Ксафин рассмеялся и добавил: «Начинается, брат». Аргелтал не разделял воодушевления капеллана. Его лицо, на котором за прошедшие полстолетия появилось немало шрамов, мрачно нахмурилось. «Мне не нравится это слово», — медленно и отчетливо произнес он. «Какое слово?» «То самое, что ты употребил. Заговор. Оно умаляет достоинство примарха и унижает всех нас». Ксафин разгладил на стене черное знамя, а затем отступил на шаг и полюбовался своим новым трофеем. «Ты слишком щепетилен», — пробормотал он. «Нет, это неподходящее слово, подразумевающее интриги и недостойную скрытность». «Называй как хочешь», — сказал капеллан. «Мы — архитекторы возвышения человечества и широко раскинули сеть необходимых хитростей. Я предпочитаю более благородные термины. А теперь говори, что еще ты хотел сказать? Я должен вести Галворбак, и надо закончить последние приготовления». Капеллан ощутил упрямство Аргелтала. Не заметить его было трудно. Ты сердишься на меня?» «Конечно, сержусь. 500 моих воинов уже больше года не видели капеллана своего легиона. Ты отсутствуешь несколько месяцев, сражаясь вместе с железными воинами. Орос, Дамаин и Малаки тоже до сих пор остаются в малых флотилиях Пертураба, развивая заговор». Он извительно фыркнул, произнося последнее слово. «Асар Фарет мертв. Что? Убит 10 месяцев назад, вскоре после твоего отъезда. Мало того, убит человеком. Неудачный бросок деревянного копья». Аргилтал кончиками двух пальцев постучал по своей шее. Ему вырвало все горло до самой кости. Никогда не видел ничего подобного. Кровь богов. Я бы мог рассмеяться, не будь это так печально. Он истек кровью, прежде чем до него добрались апотекарии. И все это время еще пытался кричать. А что случилось с убийцей? Аргилтал видел все своими глазами. Сар Фарет схватил человека за плечо и за ногу и потянул. В результате на землю упали 3 окровавленных куска. И только потом капеллан умер. Правосудие свершилось. Ксафин тяжело вздохнул. Сар Фарет был близок ему. Он сам учил его держать Крозиус во имя Ларгара. Аргилтал скрестил руки на закрытой броней груди. «Железные воины к нам присоединятся?» На лицо капеллана вернулась улыбка. «Присоединятся ли они? Легион Пертураба уже оставил Великий Крестовый Поход. Я вместе с ними побывал на Олимпии. Это невероятно. Олимпия так быстро!» – с трудом выговорил Аргилтал. «Все планы примарха осуществляются. По правде говоря, именно поэтому я и вернулся. Олимпия открыто выступила против Империума. И железные воины, отчаявшись усмирить домашний мир, объявили войну своему народу. Брат, ты себе представить не можешь, что это было за зрелище. Небеса потемнели от десантных кораблей и бомбардировщиков Пертураба. А земля от рассвета до заката содрогалась от ярости 500 000 боевых орудий». Аргилтал медленно вдохнул воздух, против воли представляя себе описанную Ксафином картину. Примарх утратил контроль над своим домашним миром. «Ты говоришь так, словно не верил, что этот день настанет». Аргилтал ничего не ответил и жестом предложил капеллану продолжить рассказ. «Все было спланировано с величайшей точностью. Гнев железных воинов стоило видеть. Они спровоцировали геноцид против собственного народа. И теперь какой у них выбор? Скоро раздастся зов. Хорус уже собирает силы, освобождаясь от ненужных элементов. С ним идут дети Императора, Гвардия Смерти и Пожиратели Миров. Полчища всех легионов собираются в системе Истван. А Пертураба, уступив жажде мести, предал Империум. И когда Ларгар сбросит ярмо лже Императора, он примкнет к нам». Аргилталу уже доводилось слышать лихорадочный пыл в его голосе. Но за время почти годового отсутствия капеллана горячечная страстность его речей слегка потускнела в памяти предводителя Галворбак. Он понял, что больше всего беспокоится именно из-за неукротимого энтузиазма своего брата. «Когда мы отправимся к примарху?» «Скоро». Капеллан посмотрел в глаза Аргилталу. «Я же говорил, что вернулся, потому что пришло время. Скоро поступит вызов с Терры». Ксафин активировал настенный экран и стал просматривать изображения звездных карт. Он добавлял на них все новые и новые значки, означающие флотилии. На глазах Аргилтала общая картина постепенно обретала очертания, демонстрируя великолепную в своей сложности схему. «Скажи, что ты видишь?» – с улыбкой обратился к нему Ксафин. Аргилтал перевел взгляд на капеллана. «Я вижу конец моего терпения. Я вижу, как растет мой гнев, поскольку ты держишь ответы при себе, пользуясь своей принадлежностью к братству капелланов. И я вижу, как выхожу из этой комнаты, не получив немедленного откровенного ответа». «Какой напор!» – усмехнулся капеллан. «Ладно, это система Истван. Здесь, далеко за западной веткой спирали, расположена Терра. Обрати внимание на приведение к согласию в субсекторах поблизости от Иствана. А теперь сделай мне одолжение. Что ты видишь?» Аргел Тал узнал символы четырех легионов и никаких других. Они образовали странную схему, где не было ни имперской армии, ни боевой флотилии механикум, ни каких-либо подразделений и именитых легионов. «Я вижу работу воителя», — сказал Аргел Тал. Он сконцентрировал вокруг Иствана силы определенных легионов. Эти флотилии могут собраться вместе за считанные дни. Те, что остаются на внешней дуге, немного задержатся, но... Это невиданное скопление сил. Нехотя оторвав взгляд от мерцающего звездного танца, Аргел Тал снова повернулся к Сафину. «А теперь скажи, зачем все это?» «Прости меня, брат. Я не учел овладевшего тобой разочарование из-за того, что во флотилии присутствует Кустодис. Тебе пришлось лицемерить, и ты превосходно с этим справился, но ты нуждаешься в просвещении». Ксафин отключил изображение и продолжил. «Хорус и Ларгар уже выступили против Императора. Воитель дал обет скрытым богам и теперь идет по указанному ими пути. В Варпе сейчас зреют бури, которые оставят слепой большую часть Империума. Многие, проложенные через Варп маршруты, уже разорваны эфирными штормами. Волнение будет только усиливаться. И это даст нам время выполнить волю Примарха, не опасаясь возмездия Империума. Таково могущество истинных богов. Самый Варп служит им полотном, которое они расписывают ради нашего блага». Ответом магистра Зубчатого Солнца стало хмурое выражение лица. Заявление Ксафина о том, что они больше не имперцы, поскольку замышляют убийство императора, оскорбляли его. «Мы свергаем косное и невежественное правление. Мы несем просвещение людям, а не разрушаем империю». «Продолжай», — сказал он. «Скоро поступит вызов, испуганная мольба, которую одновременно услышат все астропаты флотилии. Вызов Стерры. Император вот-вот узнает о восстании Хоруса. И что тогда ему останется делать? Он должен будет отдать приказ ближайшим легионам разбить изменнические силы воителя». Аргел Тал вспомнил расположенные вокруг Иствана символы. «Хорус будет разбит». Капеллан засмеялся, наслаждаясь этим моментом. «Он закрепится на неприступной планете, располагая силами четырех легионов. Кто сможет его разбить?» «Семь легионов, которым будет отдан такой приказ. Даже при поддержке железных воинов, если они выступят на нашей стороне, остальные пять легионов остаются под властью императора. 6 против 5. Мы понесем катастрофические потери. Как мы сможем донести просвещение до Терры, если легионы Хоруса и Ларгара будут обескровлены и сломлены?» Ксафин ответил не сразу. Аргел Тал заметил в лице капеллана некоторое беспокойство, граничащее с недоверием. «Неужели ты так низко ценишь капелланов собственного легиона, чтобы не надеяться на успехи в обращении легиона Альфа и Повелителей Ночи? Ларгар в течение полувека работал над тем, чтобы донести истину до ушей, достойных ее услышать. Любой легион, который нам потребуется, будет на нашей стороне. Лоялистов на поверхности Иствана 5 ждет неминуемое истребление. Они не выберутся живыми с места десантирования, Аргел Тал. Это я могу тебе обещать». «Этот заговор, — сказал Аргел Тал, — мне отвратителен. Это план Ларгара, приводимый в исполнение самим Хорусом». «Нет», — покачал головой Аргел Тал, — «это дело не Аврелиана, это работа Эриба и Корфаэрона, от их интриг дурно пахнет. Ларгар — золотая душа, создание света. Эти козни растут из амбиций более мелких и темных людей. Примарх, да пребудет с ним благословение, любит этого злобного негодяя. Он пригрел гадюку на своей груди и называет ее отцом. Тебе не подобает так отзываться о магистре веры». «Магистр», — Аргел Тал расхохотался. «Корфаэрон, магистр веры. Он покрывается титулами, словно кинжал ядом. «Нет, я действительно слишком долго был вдали от Легиона. Если теперь Корфаэрон стал всеобщим любимцем. Ксафин, да ведь ты и сам его ненавидел. Нечистая душа. Фальшивый Астартес. Это твои собственные слова, брат». Ксафин, наконец, потупился, не желая или не в силах выносить прямой взгляд Аргилтала. «Ничто так не вредит общению, как стыд». «Времена меняются», — заметил капеллан. «Да, похоже». Аргилтал сжал кулаки, стараясь облегчить боль в костях. Это не помогло. Суставы продолжали ныть. «Ладно, заканчивай. Мне еще предстоит привести мир к согласию. Если позволишь, я и сам хотел бы задать тебе вопрос». «Спрашивай», — согласился Аргилтал, — «я отвечу». «Кирена», — заговорил Ксафин, — «она снова подверглась омоложению. Не смотри на меня так сердито и не обвиняй ее в тщеславии. Астропатический приказ не так давно пришел от самого примарха. Он все еще питает к ней глубокое уважение и выразил желание, чтобы она прошла очередной цикл процедур». Ксафин кивнул. «Как Аквилон?» Выражение лица Аргилтала осталось непроницаемым, как и раньше. Он ничего не знает и подозревает еще меньше. Его послания императору никогда не выходили за пределы флотилии. «А моя защита?» «Все так же действенно. Ты проверял сам?» Капеллан знал, что его брат считает некоторые методы неприятными. «Необходимо, чтобы ты лично в этом убедился». «Я так и сделал», — сказал Аргилтал. «И ничего не изменилось. Выбрось это из головы». «Тогда я спокоен. Тем не менее, я обновлю заклинание сегодня ночью». Он подошел к письменному столу и отстегнул с пояса висевшую на цепи огромную книгу. Неторопливо и бережно он стал перелистывать страницы толстого, переплетенного в кожу фолианта. Страницы, исписанные красивым почерком, содержащие математические вычисления, астрологические диаграммы, певучие заклинания и ритуальные формулы. Аргилталу мучительно хотелось подойти ближе и прочесть секреты, подчеркнутые из мыслей примарха. Правду сказать, Ларгар щедро делился своими мыслями с братством капелланов Легиона. «Ты многое добавил в книгу», — заметил он. «Да, верно. Каждый месяц мы получаем новые главы и строфы священного труда. Разум примарха пылает идеями и идеалами, и мы удостоены чести узнавать о них первыми. В архивах 1301 никогда не хранились цифровые копии записей Ларгара, поскольку оттуда информация могла попасть не к тем, кому она предназначалась. Вместо этого каждый капеллан зубчатого солнца носил личную копию, пристегнутую цепью к поясу доспехов. Эти книги постоянно пополнялись по мере разрастания слова и использовались для проповедей на тайных церемониях. Аргилтал взял копию книги Ларгара с трупа Сарфарата и сжег ее на поле боя, совершив вынужденное святотатство. Он исключил возможность попадания книги в случайные руки. Капеллан медленно набрал воздуха. «Ты прав, Аргилтал. Я отсутствовал слишком долго. Я вынужден был манипулировать туго соображающими работягами из 4-го легиона, тогда как на самом деле больше всего хотел бы оставаться здесь с моими братьями и проповедовать развивающееся слово Ларгара». «Извинения приняты», — ответил Алый Повелитель. «И у тебя есть еще 38 минут до начала высадки. Увидимся на палубе перед восходящим солнцем». Ксафин просмотрел столбцы информации, разворачивающиеся перед глазными линзами. «Есть приказ, санкционирующий в сегодняшней операции присутствие летописцев в зоне боевых действий. Здесь какая-то ошибка. Я знаю, ты никогда не позволил бы ничего подобного». Аргилтал проворчал что-то невразумительное и направился к выходу. «Подожди». Аргилтал остановился у самой двери. «Да». «Брат, подумай о том, что должно произойти. Сосредоточься на том, что события все стремительнее приближают нас к неизбежному восстанию. Ты ничего не ощущаешь? Никаких изменений?» Руки магистра ордена пронзил особенно сильный приступ боли. как будто в суставы насыпали битого стекла. Сам не зная почему, он решил солгать. «Нет, брат, ничего, а ты?» Ксафин улыбнулся.